Глава вторая. Образы астральных мифов. Мифы о созвездии семи старцев. Так монголы называют созвездие Большой Медведицы. Основная причина образования в монгольской мифологии культа божеств Тенгриев заключалась в том, что модель космоса, представлявшаяся прежде в основном как двухмерная и плоская, превратилась в вертикальную. При этом превращение небесных тел, Солнца, Луны, звезд и планет в мифологические образы в большей степени было связано со специфическими особенностями и традициями кочевого образа жизни монголов. Как уже отмечалось ранее, половина рабочего дня степняков-кочевников приходилась на ночное время суток, поэтому они постоянно наблюдали за звездным небом, устанавливали, как соотносится схождение и расхождение небесных тел с природными и погодными изменениями, и выражали все это характерными для того времени художественно-мифологическими представлениями. Среди монгольских народов получил широкое распространение мифологический мотив о семи смелых, находчивых, дружных богатырях, разгромивших врагов, заслуживших титул дарханов, вознесшихся в небо и превратившихся в созвездие семи старцев, или же Большой Медведицы, как принято называть его в России. Этот общий мотив в различных своеобразных вариантах до сих пор бытует у халхасцев, ордосцев, дархадов, бурят, западных монголов. Среди них весьма интересным представляется дархадский вариант мифа, названный по имени главного героя Алахай Марган. Этот вариант интересен тем, что в нем наиболее ярко показаны внутриродовые противоречия между мужчинами и женщинами, которые являются главной завязкой мифического сюжета. Итак, в этом мифе рассказывается о том, что старшая сестра главного героя Алахая Маргена по имени Цецен Цевер, представляющая женщин этого рода, вступила в сговор с чужим родом, замыслила убить родного брата и, вопреки существовавшим традициям, хотела выйти замуж за представителя чужого рода. Для осуществления своих коварных замыслов Цецен Цевер призвала войско чужого рода напасть на ее сородичей. Своими лживыми речами она усыпила бдительность брата, нанесла невосполнимый вред его войску, испортила луки и поломала стрелы, вследствие чего войско брата оказалось побежденным. Дальнейшее повествование свидетельствует о том, что Алахай Марген является тем героем, который из мифического богатыря постепенно перевоплощается в героя эпоса, которого враги не смогли убить ни стрелами, ни саблями, не смогли сжечь на костре. Это, с одной стороны, напоминает нам присущую мифам фантастичность, а с другой — демонстрирует эпический героизм. Удрученные своим бессилием, враги бросили Алахая Маргена в бездонную яму. Пролежав целый год в этой адской яме, он, тем не менее, остался жив и вскоре был спасен сорокой, вороном и мифическим царем птиц Хангаруди. Но прежде чем отомстить врагу, Алахай Марген собрал вокруг себя верных богатырей, каждый из которых обладал какими-либо магическими способностями. Так, например, один из них был способен услышать разговор на небе и под землей, знал, что обсуждают жители всех трех миров, верхнего, среднего и нижнего. Сам Алахай Марген был метким стрелком. Пущенная им утром стрела возвращалась обратно к полудню с убитой птицей. Еще один из богатырей — удалец-бегун. Он был способен догнать антилопу. Другой — удалец-силач. Чтобы размять суставы рук, он поднимал западную гору и ставил ее на место восточной, а восточную гору переставлял на место западной. Следующий богатырь — ловкач. Он мог незаметно выщипать перья из хвоста летящей птицы и также незаметно засунуть их в хвост другой. И, наконец, последний из них мог опустошить до дна целое море, а потом извергнуть все обратно. Семь богатырей обладали замечательными способностями, отличавшимися друг от друга. Однако, объединив их, богатыри сплотились все как один, явив врагу всю свою мощь. И в этом нашло свое полное отражение преклонение людей эпохи родоплеменного общества перед объединенной силой рода. С другой стороны, говоря о сверхъестественных способностях своих героев, авторы мифов зримо, явственно продемонстрировали сокровенные чаяния этих мифических людей овладеть силами природы. На примере каждого богатыря были показаны по отдельности вечные стремления людей — свернуть горы, переплыть моря, заглянуть за горизонт, подчинить себе ветер и бурю, солнце и луну, диких животных и птиц. Индивидуальный характер этих способностей лишний раз свидетельствовал о том, что трудовая деятельность людей дифференцировалась и распределялась между людьми. Эта дифференциация только приумножила их силы, а не посеяла между ними рознь. Магу-одиночке, какими бы способностями он ни обладал, одному совсем не справиться. Зато, собрав все силы воедино, можно преодолеть любые трудности. Таким образом, семерых богатырей сплотило не кровное родство, а общее дело, на осуществление которого были направлены все их магические способности и усилия. Объединившись, они совершали набеги на общих врагов. Эти события нашли отражение в различных вариантах этого мифа и неизменно заканчивались их вознесением на небеса. Так во многих вариантах мифа рассказывается о том, что у одного хана царем птиц хан Гаруди, чье изображение вы можете увидеть в приложении к аудиокниге, была похищена 25-летняя дочь. Астрологи подсказали хану, что в возвращении дочери ему может помочь старик, у которого 8 сыновей, обладающих сверхъестественными способностями. После того, как брат-нюхач вынюхал, в прямом и переносном смысле этого слова, а брат-зоркий глаз высмотрел, где находится хан Гаруди, братья убедились в том, что именно царь-птиц похитил ханскую дочь. И тогда брат-меткий стрелок с помощью стрелы-присоски стянул пленницу у хан Гаруди из-под носа. Таким образом, братья вернули хану его дочь. На радостях хан, сдержав свое слово, возвел на ханский престол своего старшего сына, а остальных сделал его нукерами-дружинниками. Однако старший сын отказался занять трон, но спросил, кому отец вручит свою золотую стрелу. Отец ответил, что выстрелит золотой стрелой в небо. И тот, кто первым достигнет небесной выси и поймает золотую стрелу, и станет ее новым обладателем. После этих слов хан выстрелил из лука в небо. Младший из 8 братьев, опередив всех, поймал золотую стрелу и тут же превратился в звезду Алтангадас. Алтангадас в переводе с монгольского языка означает «золотой прикол», то есть звезда, находящаяся на золотой привязи, в которую превратилась золотая стрела. В России ее называют полярной звездой. Все остальные его братья последовали за ним и обернулись в 7 звезд божеств, как будто явившихся навестить своего младшего брата. Созвездие Большой Медведицы монголы называют не только созвездием 7 старцев, но и созвездием 7 звезд божеств. Как мы видим, в этом варианте мифа повествуется не о 7 богатырях, а о 8 братьях. Соответственно, увеличилось и количество сверхъестественных способностей, которыми они обладали. Это свидетельствовало о том, что желания и устремления людей безграничны, и что люди мечтали о тех же сверхъестественных способностях, с помощью которых братья добились желаемого. В различных вариантах мифа обращает на себя внимание еще один мотив, как правило, предшествующий военному противостоянию наших героев с их врагами. Им являются 3 состязания мужей, Эринь-Гурван-Наадам, которые в обязательном порядке проводились между враждующими сторонами. Мифические и сказочные герои кровопролитному сражению предпочитали 3 состязания мужей, где они мерились силами с представителями враждующей стороны. И в том случае, если враги не признавали свое поражение в этих состязаниях, их громили на поле боя. Благодаря еще одному варианту рассматриваемого нами мифа, мы узнаем о том, что определило форму созвездия 7 старцев. Дело в том, что воришка-ловкач, который уже давно вынашивал план украсть у ханши драгоценные браслеты, сдружившись с другими удальцами, обладавшими сверхъестественными способностями, осуществил таки с их помощью свою задумку. Один браслет, этот ловкий малый, потянув за него как за ниточку, стянул с одной руки ханши, а второй браслет стащил ладонью с запястья другой ее руки. Поняв, что здесь им оставаться больше нельзя, подельники подались на небеса, на которых драгоценный браслет ханши превратился в созвездие 7 божественных звезд. Первые 3 звезды, находящиеся слева, напоминают первый браслет ханши, сдернутый с ее руки словно за изогнутую ниточку, а 4 другие звезды приняли форму растянутого браслета, который ловкий воришка стащил с запястья ханши. Примечательно, что в этом варианте мифа в божественные звезды превращаются 2 драгоценных браслета, а не сами сдружившиеся богатыри. Но так или иначе, в большинстве упомянутых вариантов мифа о сотворении созвездия семи старцев, созвездия Большой Медведицы, повествуется о сроднившихся между собой богатырях, которые после героических поступков на земле вознеслись на небо. Несомненно, что они являются культурными героями монгольской мифологии, которые в древние времена передали монголам многие свои способности. Мириады звезд во главе с семью старцами. Семь старцев, породившие все живые существа. Так в сутре о созвездии семи старцев и в других шаманских призываниях превозносят это созвездие. Из этого следует, что монголы считали созвездие семи старцев, ведающее рождением и смертью живых существ, наиважнейшим среди всех звезд и созвездий. Связанные с ним мифологические представления позднее трансформировались в культ созвездия в шаманском пантеоне. В соответствии с этим культом до сих пор сооружаются изображения этого созвездия, рядом с ним зажигаются семь лампад, совершаются жертвоприношения.